Мне ничего не объясняли. Покинула девушка комнату в сопровождении моей новой фигуры. Моя первая фигура зла. Зная свою кобелиную натуру, наверняка с ней пересплю. Но задерживаться я бы вам не советовала. Они были очень серьезно настроены. Глава 23. На пользу. Звали меня, постучал и проскользнул в кабинет. Зиотикус сидел за своим столом, отложив бумаги в сторону, при моем появлении. Венела настояла рядом, левой рукой опершись о стол, правую уперев в бок и деловито задрав нос, со странной улыбкой на лице. Красивая обертка, но внутри. Да, сынок, проходи. Сесть отец не предложил, прям как в тот раз, когда меня отчитывал. Сейчас меня здесь, судя по всему, ничего хорошего не ждет. Твоя мама мне тут кое-что поведала. Окинул меня хмурым взглядом, сложив руки в замок, и тяжело вздохнул. Говорит, что ты совсем от рук отбился. Не слушаешь, что тебе говорят, указаний родной матери не выполняешь, а вчера смел перечить на ее справедливые замечания по поводу твоей выходки в мире людей. Это так? Да, но, все ясно. Кивнул, перебив, отец. Нет слов. Вместо того, чтобы наладить отношения со мной, пошла жаловаться, и наныла она никому бы то ни было, а человеку, которого сама же пытается за мой счет подсидеть, ну то есть демону. Никогда не привыкну, что все мы демоны, с виду, самые обычные люди, если не считать крыльев. Если раньше я воспринимал ее как злую тетку, которая появляется только если ей что-нибудь нужно, то теперь она для меня официально чужой человек. Это же надо, нажаловалась. Не извинилась, не вину загладила, а настучала. С ее систематическим отсутствием и полным пренебрежением мною Сриас еще и жалуется. Так хотелось сказать: «Мама, но при чем здесь тетя Венелана?» Но промолчал. «Оно того не стоит». Фыркнул раз и вон как все обернулось. «Точно не стоит. Сейчас я не в том возрасте, особенно пользуясь зачастую преимуществом в виде своего детского тела, чтобы выдавать такие финты без последствий. Ничего, потерплю». Пока сила одного лишь мое слово бетон, на ее стороне. Изначально я собирался закрыть глаза на твое своевольство, спустить все на тормозах. Бросил он мимолетный взгляд на жену. Вот почему мое наказание звучало таким суровым. В конце концов именно на такой случай я отправил присмотреть за тобой Грейфию и Садзи. Но раз ты позволяешь себе перечить родителям, не думаю, что игнорирование таких выходок пойдет на пользу твоему воспитанию. Похоже, мы тебя сильно разбаловали. Какая несусветная чушь, он, по глазам вижу, сам это отлично понимает. Я разбалован, а Сриас тогда что? 80% времени бодрствования я трачу на обучение. Магия, точные науки, кулинария, массаж, магические и физические тренировки. И это если не углубляться в подробности. Риас в свои 6 лет даже читать не умеет. Заглянет в библиотеку, картинки полистает, в компании своей новоявленной королевы, Икситри, в игрушки играться. Нормально. Такое мог заявить только один человек, который всего этого не знает, Венелана. И да, Акина официально присоединилась к свите Риас в роли королевы. Я был настолько увлечен возможностью заполучить свою первую фигуру зла, что упустил при изучении документов Ситри столь очевидный факт. Там ведь черным по белому было написано, их наследница завидует подруге в приобретении королевы. Когда перечитывал данные, чтобы найти способ уговорить спасенную нами девочку быть моей фигурой зла, все встало на свои места. Оригинальная история неумолимо движется к моей сестре навстречу, но у меня есть кое-какие соображения, как ее развернуть в нужное мне русло. Если старик не обманул, должно сработать. Прости, сынок, но с этого дня тебе запрещается покидать замок, пока я или твоя мама не решим, что ты загладил свою вину и готов нести ответственность за свои поступки. Без присмотра, забросил крючок, в надежде на лазейку. Полностью. Важно заявила Венелана, довольно улыбаясь. Ты провинился, сынок, и должен понести справедливое наказание. Да, справедливое, пробубнил под нос. Ты что-то сказал, сынок? Прищурилась женщина. Имеешь возражения против решения родителей? Я сказал, что мне нужно идти на занятия. Направился к двери, подавляя эмоции навыком, некрасиво заставлять Грейфию ждать, и ушел, как бы действительно чего лишнего не ляпнуть. Впервые за долгое время мне захотелось вспомнить весь свой словарный запас матерных выражений. Какого хрена? Только я задумал поиск альтернативных вариантов стать сильнее, как они перекрывают к ним доступ. Да пошли вы все, если будет нужно, я найду способ ускользнуть из замка. Не в тюрьму же меня посадили. Довольно очевидный факт давно маячил перед глазами, Просто я не заострял на нем внимание. Дело не в том, что других способов стать сильнее у меня нет, а в том, что их нет именно в замке, ведь за его пределами целый неизведанный мир. Не поверю, что в мире демонов нет преступников, беглых рабов или обращенных. Да, рабство в демоническом мире цветет и пахнет. Сильных тварей, с которыми тоже можно побороться. И, конечно же, истинных демонов, правивших подземным миром еще до прихода сюда Люцифера, с последующим выведением новой расы по технологии создания ангелов, только не на силе света, а на демонической. Где-то же они все обитают. Не думаю, что в мире людей. Они здесь, прямо у меня под носом. Осталось самую малость, их отыскать. Даже и не знаю, как себя сейчас вести. Плевать на Венелану, она еще даже не догадывается, какую чушь вытворила. Отец же, до этой ситуации он был идеален, чуть ли не молился на него. Думал, если попрошусь за пределы замка, без вопросов отпустит. Сейчас же смешанные чувства на его счет. Ладно, это женщина, но он то знает, сколько сил и времени я трачу в день и на что именно. Заявлять, что я разбалованный, когда рядом есть идеальный пример в лице моей сестры-двойняшки, станет разве что полоумный. Надеюсь, за вылизывание задницы моей якобы мамочки, отцу хоть что-то перепало. Пожал плечами на все это и вернулся к обучению, а вместе со мной новоиспеченный слон, на бару. На контакт с кем бы то ни было она идти не спешила, но на занятиях ни в чем мне старалась не уступать. О любых проблемах девочки даже задумываться не успевал, как Грифия все решала. Так сразу и не скажешь, чьей именно заботой она стала. После занятий погружался в мир книг, очень быстро обнаружив ответ на интересующий вопрос. Демонический мир по своей структуре сильно отличается от людского из-за одного из свойств населяющего его существ. Дело в том, что любой демон, вообще любой, если не учитывать несчастных случаев, обладает крыльями и способен преодолевать на них невообразимые обычному человеку расстояния. Плюс магия, которой демоны владели с самого своего появления на свет, вследствие чего любые жилые единицы, города и села, замки или резиденции, что угодно, располагаются на значительном расстоянии друг от друга. Докинуть к этому слабую рождаемость, две крупные войны, что на подсознательном уровне заставило слабых демонов сбиваться в кучки покрупнее, получаем на выходе мир, в котором очень много никому не интересных территорий. По своей сути это огромные просторы пустырей, лесных, болотных, не знаю, в книгах уточнений не нашел. Малокова интересует пустота, интерпретирую познанием из прошлых жизней. На бумаге они поделены между правящими кланами, но кланам не нужны настолько громадные территории, чтобы себя обеспечить. Так что они находятся полностью во власти природы. Думаю, именно там обитают, если они действительно здесь есть, нужные мне существа. Прошерстив десяток книг о населяющих этот мир существах, подрезал на полигоне лук с колчаном магических стрел, меч, 5 ножей, еды прихватил в дорогу, подсунул сестре подушку вместо себя, готовясь смыться на всю ночь в те края, и уперся в самое обычное стеклянное окно. Сколько бы я в него ни долбился, сколько бы усилий ни прилагал, ноль результата. Оружие даже царапинки на нем оставить не смогло, а сестру чуть не разбудило. Не иначе как магия тому виной. «Ладно», — подумал, — «черт с вами, заколдовали мое окно, так есть другой вариант, где меня искать вряд ли станут и свидетелей там ночью точно не будет, комната Ряс, но и там я пролетел, в ее комнате окно тоже меня послало на все 4 стороны, как в итоге оказалось, они превратили для меня весь замок в одну сплошную клетку, даже днем, когда замковые ворота были открыты, попытался в них проскользнуть и уперся в невидимую стену, и вот тут меня прорвало, обматерил воздух почем свет стоит и вернулся в замок, жаловаться, кому и на что. Ню не пускать и вымаливать прощение, не мой метод, к тому же перед Венеланой, после всего, не еет, оставалось только одно, двигаться по старым чертежам, попутно углубляя знания по интересующим меня территориям из книг, рано или поздно меня выпустят, выпустили, на следующий день рождения, больше глав можно найти на моем бусте, https://bastetoandardy, там уже готово 42 главы, глава 24, много чего. Около 10 месяцев пришлось просидеть в магической клетке из-за выходки одной дамочки с льняными волосами и фиолетовыми глазами. Невероятно скучных и унылых месяцев, но крайне продуктивных как в плане развития силы, так и в плане произошедших в замке изменений. С прошлого дня рождения я стал практически вдвое сильнее. 400 дарики и 2000 маны. Пусть темпы развития меня не устраивают, теперь я официально сильнее Риас как в плане физических сил, так и в плане запаса маны. Сестра продолжает проводить каждую ночь в моей постели голышом, отчего я начинаю несколько напрягаться. Будь на месте наших родителей, давно бы надавал ей по ушам, отправив ночевать в свою комнату, но те пока что-то не шевелятся. Чего нельзя сказать о женственности моей двойняшки, которая на полной скорости преображает тело Риас из маленькой девочки в обворожительную девушку. Холмики ее уже слегка топырятся, как бы намекая родителям, что нужно делать, но те или не замечают этого, или закрывают глаза. Пусть мы все еще считаемся детьми, но эта привычка сестры плавно перетекает из разряда милых в разряд странных. Сам затрудняюсь на это как-то реагировать. Разум кричит: «Гони к чертовой матери», а тело такое в ответ: «Хей, хей, хей, дурак, что ли? Кто в здравом уме от такого подарка судьбы отказывается?» А на ее избалованный характер можно прикрыть глаза. Отец окружил сестру чрезмерной заботой, как и меня, а вот матери нашей, в отличие от меня, на девочку всегда было плевать. Так и получился ребенок, что ни разу в своей жизни не слышал слова «нет». Сестру, на пару с ее королевой, начали учить. Что могу сказать? Давно пора. Человеческих детей в школы отдают к 6-7 годам, и некоторые из них уже умеют и читать, и писать, а тут их только-только начали этому обучать. Причиной старта их обучения стали кардинальные изменения характера подруги Риас, Сон и Ситри. Сообщили девочке о будущих на нее планах в качестве главы клана, или же просветили о наличии жениха, не знаю, но постоянным беззаботным играм с Риас пришел конец. Визиты подруг полностью не исчезли, но количество их изрядно поубавилось. И так как у Риас Сакина появилось много свободного времени, во время которого они докучали отцу, мешая заниматься делами клана, занятие им нашлось быстро. Сона по причине взросления тоже обзавелась некоторой долей девичьей красоты и привычкой носить очки, которые демонам нужны разве что никогда. Думаю, это магический артефакт, но совать нос в столь личный момент, донимая вопросами, пока не стал. И что самое забавное, если раньше мы едва ли приветствовали друг друга, перебрасываясь дежурными фразами, то теперь у нас тем для общения образовывалось гораздо больше. Создается ощущение, что девочка больше тянется ко мне, чем к моей сестре. Очень жаль, что ей предстоит стать главой клана. Я бы принял участие в сражении за руку и сердце Соны Ситри. Раньше она была беззаботным ребенком, а сейчас, с каждым визитом все ближе приближается к тому самому образу милой, но серьезной девушки во главе школьного совета Академии Куа. В оригинале ее характер мне очень нравился, а фигурой демоны могут манипулировать при желании, пусть и с большими ограничениями. Думаю, делается это как раз через энергию жизни. Но за это время полноценно научилась мыслить как демоны или люди. Понимать друг друга мы стали значительно лучше и тоньше, но разговоры между нами не особо изменили свою содержательность. Вместо «нет», теперь я слышу «нет», я сплю, вместо «отстань», «отстань», я сплю, и вместо «сплю» слышу: «ты достал меня уже со своими постоянными просьбами», я сплю, только мысленно, иногда с ошибками, но отвечает осознанно, с полным пониманием. Она утром спит, днем, вечером и ночью тоже спит, прерывая сон лишь на еду. Я понимаю, что она кошка, но хоть бы какую-то пользу приносила. Если бы не мои постоянные просьбы, убирать из рациона плоды леса фамильяров я не намерен. 99% ее дня составлял бы сон. Моя единственная фигура зла продолжает держаться подальше от любых контактов, но не пропускает ни одного занятия по магии или вечерних тренировок. Весь ее круг общения ограничивается Грейфеей, с большой натяжкой, мною, а все общение сводилось к ее нуждам или непониманию учебного материала. Девочка зациклилась на возможности быстрее вернуться в мир людей, а я пока не вижу вариантов расширить ее кругозор. Думал, проживание в замке раскроет ей глаза на положение дел, но ошибся. И как бы сильно я не радовался ее успехам в освоении врожденного таланта, нужно искать способ побороть замкнутость девочки. Старшая сестра себе и своим на меня нападкам не изменяла, продолжая меня домогаться, теперь еще и массажи постоянные выпрашивает, но не прокатит. Имея на нее столь сильный рычаг давления, глупо от него отказываться. Пускай периодически тискает, потерплю, а массаж приберегу для более важных моментов, к тому же один из таких уже маячит на горизонте. Поначалу думал освободиться из заточения за счет него, но потом обвыкся, уроки по магии стали приносить пользу, решил придержать козырь для более важного момента. Венелана наслаждалась превосходством надо мной примерно неделю и свалила в очередной раз из замка по своим очень важным делам, полностью забыв о нашем сосуществовании. Но больше всех изменилась Шури, вводя меня в полнейший ступор своими выходками. За полгода женщина заслужила возможность, наряду с молодыми и самыми лучшими горничными дома Гримари, мыть меня по утрам и вечерам, чего я, признаться, не совсем понимаю. Вернее, вследствие наличия уже сформировавшегося взрослого разума, я как раз-таки понимаю, для чего намывать меня отправляют молодых красоток с модельной внешностью, но не понимаю, что среди них забыла Шури. Вопрос по горничным вскользь упоминался в оригинальной истории. Почему Риас так и осталась Гримари, даже при том, что вышла за Хёда? Почему Иссей так и остался Хёда, пусть и женился на Риас Гримари? Почему Рейвил Феникс стала Хёда, а не, допустим, Гримари или не осталась Феникс после замужества с Хёда? Ответ кроется в принципах формирования кланового общества и отношению в нем к чистоте крови. Хёда, каким бы сильным он ни был, сколько бы усилий ни прилагал, не мог бы стать Гримари из-за своего происхождения. Обращенный демон, да еще и непонятной крови, без драконьей перчатки он больше, чем дыркой от бублика, именоваться не может. И его, чтобы превратить из полного ничтожества в кого-то значимого на политической арене, в довесок привязать драконью перчатку к клану, наверняка дело рук Венеланы, удостоили максимально возможной чести, основать свой род при клане. Оттуда и растут ноги с играми в фамилии. Но личная сила – не единственный способ получить статус рода при клане. Все горничные не особым талантом в магии, ни в физической силе, не выделяются, если не считать их предводительницу, Грейфию, но своим усердием и верностью они доказали значимость для клана, за что и получили шанс основать свой род. По сути, их цель – спать со мной в надежде залететь. Так или иначе, они поспособствуют моей сексуальной раскрепощенности, обученности в этом деле, прививая с раннего детства полигамию как норму общества. Но, если кому-то из них удастся залететь, результат сравним с выигрышем в лотерею. Жить до конца своих дней за счет клана и заботиться о ребенке. Ребенка от слуги при всем желании во главе клана ставить нельзя, неважно какими талантами он будет обладать, статусом для такого места он по матери не вышел, следовательно, и слушать его в высшем свете никто не станет. Можно заставить прогнуться силой, но что это будут тогда за отношения и как долго они протянут? У демонов сейчас и так проблем хватает, чтобы множить междоусобные конфликты. Но во главе рода такого ребенка ставить еще как можно, а дети этого ребенка, если будут зачаты с кем-то из основной семьи, уже смогут претендовать на клановый трон. И тут Шури изъявляет желание меня намывать. Не понимаю. Чего еще больше не понимаю, так это обновление ее кухонного гардероба. Когда мне перекрыли путь из замка, скрывать свои кулинарные навыки, выдавая порциями, смысла не видел. Уже через 3 месяца полноценно работал на уровне других поваров, и Шури ни на шаг от меня не отставала, став помощницей повара, моей. Прихожу я в один прекрасный день на кухню и вижу Шури в одном лишь фартуке на голое тело. А на вопрос Грейфи о внешнем виде женщина заявила, что банально не желает испачкать свою форму. Королеву старшей сестры этот ответ полностью устроил. Сама разгуливает по кухне полуголая по той же причине, но не меня. Каждый день перед глазами мелькает голый женский зад, и сделать с этим ты ничего не можешь. Нормально вообще, не хочу я привыкать к постоянным кровотечениям из носа. Такое крутое заклинание, а предусмотреть банальное возбуждение не смогли. Ладно на кухне, так еще и во время уборки по замку ее зад почему-то постоянно оголяется из-под слишком короткой юбки. Что происходит? Будь я взрослым мужиком, ответ был бы очевиден, но это не так, ничего не понимаю. На 7-й наш с Риас день рождения торжественный бал был отменен. Официально по причине моего наказания, а отец, в качестве подарка и потому что мать о нем забыла, отменил мое наказание и подарил нам с сестрой возможность покидать замок самостоятельно. Звучало как признание нашей самостоятельности, на самом же деле это были пустые слова. «Выходить из замка можно, только куда ты пойдешь? Мы живем почти в 100 километров от ближайшего города, а телепортироваться я не умею, что в таком случае говорить про Риас? На самом же деле отсутствие бала, отмена моего наказания и столь скудный подарок связан с сильным скандалом между отцом и матерью. Почему они оба орали тогда, не знаю, упустил момент подслушать начало их разговора. Не ожидал, что по возвращении из очередного делового визита Венелана выкинет нечто подобное, но орали они в итоге так громко, что Инокс вызывать нужды не было. Только Акина и Риас об этом ничего не знают, так как были в тот момент у Ситри. Грифия не забыла про наш договор, пригласив после ужина в свою комнату. В этот раз мне удалось расслышать один ее несдержанный стон, и пусть я в итоге проиграл ей в пух и прах, покидая комнату девушки, с упоением наблюдал за ее розовыми щечками и довольной улыбкой. Дождавшись глубокой ночью, чтобы все в замке отправились спать, прихватил старый арсенал в виде меча, лука со стрелами, нескольких наборов ножей и изученные за последние месяцы магические навыки, подсунул Риас подушку и сиганул в окно, на полной скорости помчавшись в сторону заброшенных клановых территорий. Меня ждет первая в этой жизни охота, и никто не посмеет этому помешать. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 25. На охоту. Со счастливой, расплывшейся на все лицо, улыбкой, от предвкушения первого за долгие годы приключения, на полной скорости мчался в сторону заброшенных клановых земель, разрывая дистанцию с замком. Попытался подавить ее усилием воли, не вышло, не то чтобы я много сил на это прилагал, но все же, никогда бы не подумал, что после мира куска я буду так сильно радоваться новому приключению. Жизнь в четырех стенах дает о себе знать. Когда замок еле виднелся на горизонте, сделал небольшой привал. Перевести дыхание, успокоить детское тело, сердце барабанит в ушах, проверить снаряжение, припасы и дождаться возможных преследователей. Если мое исчезновение уже заметили, лучше пусть развернут на старте, когда еще ни за что толком наказывать, чем опять за нелепую провинность сидеть невылазно в замке целый год. Если уж и отбывать наказание, хотелось бы иметь для этого вескую причину. Теоретически охрана не должна была заметить моего финта, ведь я прошел мимо защитных систем замка, для этого одну секцию пришлось выключить. Изучил их тайно, под предлогом исследования новых возможностей Нокс, но судя по всему, сделал все правильно, преследователей спустя 5 минут не показалось. Кивнул сам себе и полетел дальше, но не во всю силу, а на 70%, чтобы не исчерпать все силы на дорогу. Лететь еще очень долго, а по дороге туда тоже могут встретиться опасности. Заглянул в систему, отображаемые там цифры в какой-то степени тоже можно считать моим снаряжением. Нельзя, чтобы они просели раньше времени. Кроме физического усиления и развития уже имеющихся навыков, за прошедший год я открыл свои первые, если не брать в расчет силу разрушения, магические навыки. Первым из них и самым, на первый взгляд, бесполезным был контроль маны, способность, позволяющая ощущать и выполнять различные манипуляции над маной. Уровень 31. По своей сути он сильно напоминает навыки управления энергиями, разве что название чуть-чуть отличается. Как это было с энергией жизни и души, я начал ощущать протекающую по всему телу приятную прохладу, что была той самой маной, направлять ее, по желанию, в любые части своего тела и за его пределы. Последнее работает крайне ограниченный период, всего пара секунд, и мана растворяется без следа, как будто я ее бесцельно выбрасываю. Но, в отличие от упомянутых ранее энергий, мана не дает никакого эффекта ни моему телу, ни окружению. Сам по себе этот навык мне не дал ровным счетом ничего. Чувствую я ману, и что, без магических кругов, это как топливо без машины. В душе начало формироваться легкое разочарование, но просуществовало оно недолго, вплоть до открытия, банальным баловством, следующего навыка. Магическое усиление, способность, позволяющая стремительно улучшить показатели выбранной части тела владельца за счет маны на небольшой срок, или пока не иссякнет мана пользователя. Уровень 27. Эта способность открыла очень много новых возможностей. Она в прямом смысле усиливает все, что я только пожелаю. Хочу сильнее удар, контроль маны плюс магическое усиление на мышцы руки и проламываю стену с одного легкого тычка. Хочу высоко прыгать или быстро бежать. Складываем два навыка, применяем на мышцы ног, получаем в результате шокирующий воображение результат. На этом эффект данной связки не заканчивается. Слух, обоняние, осязание, усилить можно практически все. Даже, наверное, стояк при желании можно продлить. Проверить это на деле я пока не могу, однако по наблюдению за остальными усилениями, вывод напрашивается сам собой. На атрибуты в системе навык не оказывает влияния. Под усилением они отображаются в базовом значении, даже если задействовать эффект одновременно на все тело. Впервые в жизни захотелось на полном серьезе воспользоваться словом магия. Хе-хе-хе, я владею магией. Кайф. Единственный минус, в долгосрочной перспективе его использование может выйти боком. Магия, не чудо, как может показаться со стороны, а полноценная наука, требующая точных вычислений. Энергия под воздействием навыка дает кратковременный усиливающий эффект. Это очень похоже на допинг и, как у каждого допинга, должен быть соответствующий откат на организм. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не то чтобы мне с системой, медицинским навыком и практически бесконечной жизнью демона стоит об этом переживать, но для кого-то слабее, вроде людей, такой навык использовался скорее бы во вред, чем во благо. Следующие два навыка открыть помогли занятия Грейфи. Телекинез – способность преобразовывать очки маны в единицы телекинеза, что позволяют одним только усилием мысли оказывать воздействие на физические объекты, принцип преобразования. Один телекинез равно 195 маны. Уровень 5. Магия огня, способность преобразовывать очки маны в единицы управления огнем, принцип преобразования. Один единица управления огнем равно 198 маны. Уровень 2. Долго шел к их приобретению, через горы бесполезных расчетов и нудных книг, но в итоге королева сестры демонстрировала мне самый примитивный пример использования данных умений с магическим кругом, а большего с моей системой и не надо. Повторил ее действие, получил от системы соответствующее сообщение. За год моя коллекция заклинаний развилась с 1 до 5. Приятно. Только и тут не обошлось без проблем. Навыки хорошие, причин возникать нет. Другое дело мой уж слишком ограниченный для их использования запас маны, что еще больше убедил меня в необходимости охоты. Спустя почти сутки непрерывного полета передо мной предстал мрачный, непролазный и непроглядный, окутанный туманом лес. Добрался. На окраине сделал второй привал. Нужно поесть и перевести дыхание. Сутки в пути. Еще раз проверил снаряжение. От него зависит моя жизнь. Все время привала не мог оторвать взгляда от странного леса. Смотришь на него и не можешь отделаться от чувства, будто кто-то очень-очень злой, Венелана идеально подойдет как пример, взял, или в ее случае, взяла, небольшую деревянную дощечку, написала на ней, не суй сюда носа и шлепает ею тебя по заднице. Вроде не сильно старается и не то чтобы больно это делает, но избавиться от этого чувства, даже отведя взгляд, не получается. Словно этот лес живой и смотрит на тебя. Холодок пробежал по спине. Опять детское тело играет с моим восприятием, неприятно. Ладно, возможно, соваться сюда было не самым моим умным решением, но и отступать, даже одной ногой туда не ступив, тоже как-то не по мне. Гнилое это место. Сделал все по-быстрому, так как тратить много времени на привал не стоит, думаю, пропажу мою уже заметили и полным ходом ищут. Учитывая, что свои следы скрывать я не умею, любые мои попытки сместить обучение в эту тему Грейфия игнорировала, очень скоро меня найдут. Создавшийся отрыв нужно расходовать с умом. Лук в руки и ринулся в лесной массив. Охота начинается. Не успел сделать и 10 шагов, как столкнулся не с самой приятной картиной. Огромный, размером с человеческую собаку, ворон с двумя головами и горящими огнем глазами, среди гор костей разных существ, поедал свежую тушу какого-то неизвестного мне существа с очень большими клыками или бивнями. Каар, существо мгновенно отреагировало на мое появление, раскинуло крылья и взмыло в небо, кружась надо мной, готовясь наброситься на новую жертву. Выхватил стрелу, натянул тетиву, выждал, чтобы тот бросился в моем направлении. Тетива натянута до предела, секунда, вторая, выстрел и демон. Именно так его классифицировала система, лопается, как воздушный шар с черной жидкостью внутри, и растворяется без следа. Это было не так уж и сложно. Осмотрел окружение, демон мог быть не один, но никого не обнаружил. Вернул выпущенную стрелу, ограниченными боеприпасами разбрасываться не стоит, и двинулся дальше, не получив ни одного свободного атрибута. Демон обладал 23 дарики. Мог его голыми руками одолеть, только зачем рисковать и напрягаться. Еще раз осмотрелся, ничего интересного не обнаружил и дальше осторожно пошагал. Населяющая подземный мир фауна, если верить книгам, происхождением не сильно отличается от земной. Те же создания библейского бога, перекочевавшие в мир демонов. Однако демоническая энергия внесла весомый вклад в последующую их эволюцию. Две головы, три лапы, два клюва. Мутации не так важны, как общий внешний вид, по которому, во-первых, можно определить слабое место. Анатомия таких существ в очень редких случаях отличается от прародителя, а во-вторых, определить силу встретившегося тебе существа. Чем оно выглядит уродливее, тем сильнее, так как подверглось, а впоследствии накопило в себе, больше демонической энергии. Полноценного разума у них нет, животные. Только вот система почему-то мне говорит, что у них мана, как и у меня. Судя по всему, очередная ошибка. С гуманоидными демонами все с точностью да наоборот. Чем больше существо похоже на человека, тем оно сильнее. Во-первых, необузданная демоническая энергия, влиянию которой они несомненно подверглись в этом месте, находится у них под контролем, что говорило о невероятной силе разума и тела такого демона. Во-вторых, наличие разума. Раз им хватило воли его сохранить, еще и взять под контроль бушующую в теле силу, что уже звучит грозно, они будут невероятно опасны и непредсказуемы в бою. Неспешно двигаясь дальше, еще около десятка похожих на птиц существ пришлось подстрелить, пока не наткнулся на кое-кого посущественнее. Это была собака ростом со взрослого человека, или даже выше, с четырьмя горящими глазами, шипастым костяным ошейником, защищающим шею, и таким же хвостом. Кто кого заметил первым, сказать сложно, но при моем появлении этот демон, как уведомила меня система, обладающий 200 дрики, раскрыл пасть, из которой хлынула чья-то кровь, демонстрируя острые клыки. Демонический пес громко зарычал и бросился в мою сторону. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 26. Слишком далеко. Демонический пес мчался на меня с невероятной скоростью, громко рыча и разбрызгивая по округе свою слюну вперемешку с кровью. Не просто так, у него основная часть атрибутов сосредоточена именно в ловкости. Натянул тетиву, и моя стрела полетела ему в правый глаз. За долю секунды до того, как снаряд пронзит цель, прорываясь через мясо, достигнет мозга и убьет, демон юркнул в сторону, сокращая со мной дистанцию, не сбавляя при этом скорости. За первой полетела вторая, пес опять увернулся, третья, ситуация повторилась. Сору уклонился, используя энергию жизни, так как моей базовой скорости на уклонение бы не хватило. Демон слишком расторопный для своих дрики, и стрелы мне с ним не помогут, если стрелять не в упор, попутно получая ранения, чего я себе позволить не могу на первом же сколько-то сильном противнике. Выхватил меч, направил в сторону опять мчащегося на меня пса и усилил тело магическим навыком. 5 метров, 3-1, плавно ухожу с линии его атаки и резкий укол в шею. По ушам прошелся неприятный скрежет, но мой меч добрался до плоти монстра, оставив после себя огромную кровоточащую рану. Демон во всю глотку завизжал и попятился в лес, утратив ко мне всякий интерес, ощутив надвигающееся поражение и смерть. В руках опять оказался лук, нашпиговывая моего противника стрелами в спину. Не настолько я добренький, чтобы отпускать раненую добычу. Вряд ли бы ты меня пощадил, окажись я в таком же положении. Монстр лопнул и растворился, как все предыдущие. Собрал стрелы, которых оказалось на одну меньше, чем было изначально. Плохо. Нужно действовать осмотрительнее. Перевел дыхание, попутно заглядывая в систему. Доступно очков атрибутов. 1. Все минусы предыдущего сражения смыл жирный плюс. Пополнение в свободных атрибутах. Выходит, даже за звероподобных демонов я получаю атрибуты. Главное, чтобы они были достаточно сильны. Вроде бы за монстров в куске я атрибутов не получал. Может, не обращал внимания, за пиратов точно давала, насчет морских королей не уверен. Приятно и неприятно одновременно, разбрасываться сору направо и налево в этом мире я не могу. Еще один привал делать не стоит, охота только началась, но и бросаться сломя голову на поиски следующего противника не буду. Закинул атрибут в интеллект, получая максимально возможный прирост маны, и двинулся дальше. Стрелу так и не нашел, неприятно, но и долго рыскать в ее поисках я не могу, время сейчас для меня слишком ценный ресурс. Двигаясь дальше, часто натыкался на подобных демонов, разве что тот первый был значительно сильнее этих, на 50, а то и на 100 дрики. Первым на них выходил в основном я, а на убийство не требовалось больших усилий. Возможно, тот пес был кем-то вроде главаря или защитника этих территорий, потому на меня так внезапно и набросился. За 2 часа пути набил всего 3 атрибута, но восстановил энергию. Чем слабее демоны, тем больше их нужно на один атрибут, но как бы система криво не работала, атрибуты выдает по накопительному принципу, приятно. Следующим набрел, вернее, на меня набрел большой, размером с фуру, похожий на комара демон с двумя сотнями дрики, без крыльев, с двумя костяными головами, обтянутый мясом, словно кожей, с тремя парами лап, длинным толстым хвостом и клешнями, похожими на руки, торчащими из головы. Опять пришлось уворачиваться с помощью сору, так как существо молниеносно бросилось на меня, попутно проламывая путь через деревья. Какого черта оно такое огромное, быстрое и меня так легко обнаружило? Лук совсем не подходит против нынешнего врага, у меня не было и секунды лишнего времени прицелиться. Закинул его на плечо, вытащил меч и уже к третьему броску был полностью готов. Срубил этой уродливой твари все три правые конечности, лишь поставив меч на пути ее скачков, быстро развернулся и добил. Много ресурсов не потратил, а система в очередной раз обрадовала. Доступно очков атрибутов. 5. Справляюсь пока без осложнений, но увеличение габаритов моих противников несколько напрягает. Этот сам удачно подставился, но что если бы он стал в глухую оборону? Хорошо, что мозгов у этих демонов немного. Нужно двигаться дальше. В любой момент меня могут развернуть домой. Далеко продвинуться не смог, встретив еще одного такого же демона. Во второй раз справился быстрее, меч прятать не спешил. Затем еще одного и еще. Наткнулся сразу на двух, стало чуть сложнее, но ни ранений, ни затрат энергии я не понес, тактику их выпадов изучил. Система пополнилась еще на 4 атрибута. Это жуткое на первый взгляд место мне начинает нравиться. Спустя еще десяток минут, открывшийся вид резко перестал мне нравиться. Все деревья были покрыты толстым слоем паутины, а где есть паутина, есть и пауки. На меня вышла громадная мохнатая туша, по габаритам не уступающая комарам, вся покрытая природной броней, с огромной задней частью, из которой торчали паучьи яйца, пауки поменьше и два меча. С ним уже кто-то пытался сражаться и, очевидно, проиграл. Туда мы бить, пожалуй, не станем. Сделал несколько выстрелов, отступая за деревья, убеждаясь в прочности брони. Этого демона с тремя сотнями дрики нужно бить в пасть. По фильмам из первой жизни отлично это запомнил. Тварь оказалась нерасторопной, держать дистанцию оказалось несложно, вот только в какой-то момент она начала плеваться в меня едкой паутиной, подкрепленной маной, заметил траты через анализ, из-за чего бой затягивать стало крайне рискованно. Она деревья плавила на раз, в меня попадет, мало не покажется. Недовольно вздохнул, опять придется. Сору. Во время очередного плевка резко сократил дистанцию и воткнул меч монстру в раскрытую пасть, проталкивая его своим весом прямо в черепушку монстра. Доступно очков атрибутов. 18. Демон-паук исчез, осыпавшись на землю горкой костей, определенно не своих, а сидевшие у него на спине паучки разбежались в ужасе. Гнаться и выцеливать из лука не стал, слабые совсем, пускай немного подрастут. 3 сотни дарики и 3 атрибута. Кажется, я начинаю понимать принцип начисления за демонов. Вернул стрелы, не досчитавшись уже 2, а ведь я действовал крайне осторожно. Пауки уволокли, неприятно. Возник очевидный вопрос, соваться дальше в паутину, возвращаться домой, почему-то меня до сих пор не нашли, странно, или попытаться обойти эту зону. Я еще не настолько уверен в своем новом теле, чтобы соваться в очевидную западную, а домой меня и так скоро вернут. Идем дальше. Только собрался двинуться в обход, нормальные герои всегда идут в обход, как на пути появился еще один паук на 280 дрики, чуть слабее предыдущего. Начал шипеть на меня своей огромной уродливой пастью с клыками, изучая меня 3 парами глаз, и побежал, перебирая лапами, в атаку. Недолго думая, решил провернуть еще один киношный финт. Бросился навстречу, а как только оказался рядом, проскользнул под ним и вскрыл монстру пузо. Когда поднялся на ноги, демона уже не было, а система обрадовала меня 2 атрибутами. Округляет она не в мою пользу. Только если на окраине паучьего логова обитают столь сильные твари, внутрь соваться – самоубийство. Поспешил покинуть это место, пока еще кто-нибудь не появился, направляясь в сторону. Шел около 3 часов, но никого сильного больше не встретил, заработав всего 1 атрибут, пока не столкнулся с первым демоном гуманоидного вида. Выглядел он совсем как человек, то есть демон, покрытый тонким слоем слизи тела с руками и ногами, как настоящие. Однако голова и лицо его или ее, бесполое попалось существо, больше подходило инопланетянину. 2 пары черных глаз, без носа и рта, и лишь маты мяса и усики на их месте и были этими сами частями лица. Вместо ушей по бокам в стороны росли длинные отростки, округленные на концах. Вид существа вызывал не самые приятные эмоции, и драться с ним особого желания у меня не имелось. Спустя минуту осторожного за ним наблюдения, оказалось, что у обладателя всего 20 дрики и абсурдного запаса маны в 200 тысяч тоже желания вступать со мной в бой не нашлось. Он медленно, покачиваясь из стороны в сторону, слонялся без цели, не обращая ни на что внимания. Думаю, меня он даже не заметил. Понаблюдал за ним какое-то время, чтобы не попасться на обман, вдруг он притворяется, чтобы напасть в спину, как-то же он сюда добраться и еще жив. Не дождался подвохов спустя полчаса и направился в противоположном от него направлении. Все чаще на пути начали попадаться похожие на людей демоны, но те дружелюбие ко мне не разделяли, хоть и навредить толком не могли. Сложно их было как-то идентифицировать. То ли они сбежавшие обращенные, то ли заблудшие демоны, рожденные естественным путем, то ли уродившиеся здесь монстры, принявшие по случайности схожий с человеческим облик, но разума у них не наблюдалось. На любые попытки заговорить, бросались на меня в атаку. За одного гуманоидного демона начисляло от 2 до 5 атрибутов. Заметил влияние не только дрики, те не отличались особой физической силой, но и их резерва маны. За демонов зверей давалось значительно меньше, а справиться с ними было сложнее. Стоит здесь задержаться подольше. Полученные атрибуты распределял равномерно, чтобы не создать дома лишних подозрений. Вылазка в опасное место могла и должна была сделать меня сильнее. Другое дело, если бы вырос только резерв маны. 2 из 10 атрибутов шло в выносливость, так как она напрямую влияет и на резерв маны, и на запас энергии жизни. По 1 в силу и ловкость, чтобы развитие со стороны выглядело равномерно, и еще 2 в интеллект, 2-й основной показатель маны, остальные 4 оставлял про запас. Буду за них постепенно развиваться в замке. Атрибуты так уже у меня, 1 мгновение, и они окажутся в нужном показателе. Не хочется привлекать лишнего внимания скачкообразным развитием, по возвращении ко мне и так будет слишком много вопросов. Но в целом, отличный рост и с моральной точки зрения себя не съем. Они все давным-давно лишились, а то и вовсе не имели, разума. Даже их убийство, сложно назвать таковым, они монстры, бросающиеся на все живое в радиусе доступности. Скорее я делаю это место беза. Ха! Вдруг живот обожгло сильной болью и меня снесло в дерево. Вскочил на ноги и пустил в ход сразу все доступные боевые навыки. Что это было? Осмотрелся, никого. Раны не было, лишь слабые внутренние повреждения, спасибо моему крепкому от рождения телу, но что мать его за ногу это было. Двигаться не спешил, если больше не нападают, тому есть причина. Озирался по сторонам, пока не наткнулся на еще одного бесцельно слоняющегося демона гуманоидного типа. Это был высокий, более 2 метров ростом, очень худой демон с длинными ногами и руками, растущими из спины шипами и редкими круглыми красными наростами по всему телу. Шаг за шагом он слонялся на месте, где 10 секунд назад стоял я и шипел на воздух, широко разъявив клыкастую пасть. Он же слепой, услышал хруст веток под моими ногами и напал, а сейчас я не двигаюсь, лишнего шума не издаю, вот он и не замечает моего присутствия. И что делать? Может, он меня и не видит, но скорость его атаки. Воспользовался анализом, 500 дарики и неполный запас маны, он еще и магией пользуется. Только благодаря охоте я могу его просканировать. Постоял с минуту, подумал и решил принять бой. Отступить, судя по легкости нанесенной раны и его слепоте, я могу в любую минуту, но отступить, не попытавшись взять верх, не по мне. Задействовал магическое усиление, схватил меч 2 руками и ринулся в бой. Демон отреагировал мгновенно, но в этот раз я отлично видел все его движения. Пусть реагировать на них было крайне непросто. Спустя 5 минут безрезультатного размахивания мечом, больше похожего на смертельный танец, начал жалеть о своем поступке. Демон, как и все прошлые, оказался абсолютно тупым, но крайне прочным. Его кожа больше походила на сталь, высекая искры при каждом соприкосновении с моим мечом. Но и он не мог мне навредить. Навык ведения рукопашного боя не оставлял ему и шанса при отсутствии пропасти между нашими характеристиками. Задумался об отступлении, как на глаза попался шанс на победу, его мана с каждой атакой, каждым выпадом и блоком моей, изрядно истощалась. Он действительно использует ману. Ума на продуманную атаку нет, а магию использовать, есть. Поразительно. Прошла еще минута, и мой удар оставил первый шрам на его теле, а его выпады замедлились в разы. Должно быть, он использует схожий с моим усилением навык, но это уже не важно. Сору сдвинулся в сторону и снес ему голову, получив сразу 10 атрибутов. Фух, уселся на удобную кочку передохнуть. Было непросто. Вытер вспотевший лоб и осмотрелся. Много мы деревьев переломали, всю округу разворотили. Рановато мне сюда соваться. Один, максимум два боя, и полностью выдохся, что если бы он оказался умнее. Даже думать об этом не хочется. Команды по моему поиску до сих пор нет. Странно это, очень странно. Лучше вернусь чуть назад и попинаю тех слабых. Не стоит здесь задерживаться. Встал и застыл. Отдохну в другом месте. Передо мной стояла полностью голая девушка. Ой, она внимательно меня осмотрела. А кто это тут у нас бродит такой сладенький? Анализ не проходит, а она выглядит полностью как человек, еще и разговаривает. Нужно уносить ноги. Кажется, сглотнул подступивший к горлу ком. Пока девушка облизывалась на меня, хищно улыбаясь, я зашел слишком далеко. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 27. Бегал. Сору, недолго думая, бросился убегать. Она выглядит практически как человек, обладает аналитическими способностями и осознанно разговаривает, налицо наличие полноценного разума. Даже размышляя о сражении с ней, в сложившейся ситуации, я подвергаю свою жизнь необоснованному риску. Распределил все свободные атрибуты. Сейчас не до игр в плавное развитие. И как врежусь лицом во что-то мягкое и упругое, повалившись от неожиданности на пятую точку. Я ведь мчался не бездумно, заранее проанализировав путь к отступлению и преграды на нем, поднял глаза, в виде двух очень сексуальных женских грудей, точно не ожидал. Она что, двигается быстрее моего Сору? Мне пипец, куда ты так спешишь, сладенький? На моем пути стояла та самая девушка, продолжая улыбаться, хоть бупсы чьи-то перед смертью пощупал лицом. А как же ужин? Я не голоден, осмотрелся, анализируя окружение, так что, это не имеет значения, глупый. Обхватила она свои груди обеими руками и принялась их наминать. Ахахахаха, вдруг расхохоталась, словно сломанный заклинивший робот, а ее соски неестественно вытянулись, став похожими на небольшие трубки, вокруг которых начали крутиться магические круги. Разве кто-то спрашивает мнение у поданной к столу еды? Ха-ха-ха. С одного из сосков в меня полетел сгусток демонической энергии, от которого оказалось не так уж и сложно уклониться. Рассмотрел в ней себя с луком наперевес со стороны цели. Выстрелы из ее сисек, может, и плавили деревья на раз, но были слишком медленными, позволяя легко уклоняться. Энергии жизни осталось немного, после прошлых сражений. Хватит на одну, максимум, две техники, а вот маны стало значительно больше после увеличения атрибутов, потому пустил в ход усиливающий навык. Девушка продолжала стрелять, хохоча, как умалишенная, а я уклонялся, создавая вид загнанной в ловушку дичи. Сближаться она не спешит, сильной угрозы ее атаки не представляют и бездумно тратит ману, так почему бы не подыграть, у нее же не бездонный источник маны, надеюсь. К тому же у меня есть шанс на спасение, не поверю, что меня, кланового наследника, до сих пор не разыскивают. Следовательно, мне нет необходимости ее побеждать или сбегать, нужно лишь протянуть достаточное количество времени. Рано или поздно за мной должны явиться из замка. Будет это Грейфия, сестра или еще кто-то, неважно, с беглым демонишкой они быстро справятся. Уклонялся, падал, получал касательные ранения, чтобы потешить врага и не вынудить к радикальным мерам, как вдруг выстрелы прекратились. Попутно попытался воссоздать ее магический круг и ничего не вышло. Странный он какой-то, практически без магического языка и работает. Маны жрет, думается, немерено. Спустя час стрельбы девушка прервала хохот и вопросительно уставилась на свои сиськи. Закончилась мана, отлично. Игры подошли к концу, расстроенно протянула. Как жаль, а я ведь хотела еще чуть-чуть. Ноги ее начали увеличиваться в размерах. Похоже, больше я не могу с тобой играться. Пришла пора узнать, каким ты окажешься на вкус. Нижняя часть тела девушка приняла гигантские размеры и животный вид с четырьмя огромными лапами и не менее огромными когтями на них, хвостом в виде шипящей живой змеи, а вместе соединения звериной части и человеческой располагался голубой кристалл со всех сторон, облепленный волосами или шерстью. Разобрать было сложно, Да и не настолько это сейчас важно. Вот еще, выхватил меч и пустил всю ману на усиление. В мои планы не входило становиться ужином такой безобразной страшилы. Раздраженный противник чаще допускает ошибки. Сомневаюсь, что защищающее мою жизнь заклинание старика до сих пор действует, учитывая, сколько я уже игрался в поддавки с этой кикиморой. Надеяться на стороннюю помощь мне никто не запрещает, только полагаться на нее смысла нет. Если за столько времени никто не появился, с чего бы им появиться сейчас? Странно, что никто до сих пор за мной не пришел. Если только в замке не произошло чего-то важнее моего исчезновения. Только что, единственно верный выход из сложившейся ситуации – сражаться, в надежде победить или выиграть время на побег. Если я все правильно понял, у нее действительно кончилась мана, навыков можно не опасаться. Сейчас она не более чем огромный кусок живого мяса, которое я могу порезать. Ха! Совершил резкий выпад, оставляя после себя небольшой шрам на одной из ее ног, меньше из четырех, по моим наблюдениям. Даже ее ноги имели разные размеры. Что за безумное существо? Ах ты негодник! На мгновение девушка скривила лицо от боли, стараясь не подавать виду. Прочного кожного покрова и увеличения характеристик, которыми обладал мой прошлый оппонент, у нее нет. Или маны на них по глупости не хватает. Кажется, у меня есть реальный шанс одолеть врага намного сильнее меня, бросился в очередную атаку. Не люблю, когда еда начинает пакостничать. Минут 10 мы играли в кошки-мышки. Я усыпал ее ноги неглубокими шрамами, из которых хлестала кровь, а она ими размахивала в мою сторону. Увеличившись в габаритах, судя по всему, она лишилась преимущества в скорости, что однако не мешало ей с легкостью вырывать сразу по несколько деревьев прямо с корнем за один взмах. Попадись я хотя бы под одну атаку и поминай, как звали. Как же ты меня достал, маленький негодник. Ха-ха, зло прохрипела девушка, тяжело дыша. Назойливая муха, когда ты уже сдашься, ха-ха, никогда. Бросился в очередной выпад, но силы мои были на пределе. Наряду с энергией жизни, мана практически иссякла. Надеялся, что она рано или поздно рухнет от полученных ран, и я снесу ей голову, но что-то она не стремится падать. Лучше смерть в сражении, чем позорное поражение от беглой преступницы. Очередные пустые слова, чтобы сильнее позлить, но умирать в слезах и соплях я в любом случае не собираюсь. Может, в прошлой жизни я бы действительно молил о спасении, толком не посмотрев на жизнь, но сейчас, с двумя жизнями за плечами, одна из которых выдалась крайне приятной, на смерть я начал смотреть совсем под другим углом. Всем рано или поздно придется умирать, вопрос в том, где, когда и при каких условиях. Слабаки не выбирают, как им умирать. Пусть у этой твари имеется разум, мозгов у нее в черепушке на самом деле немного. Гиппа, Сору, и я ее прикончу. Сам напросился, прошипела противница, и кристалл в районе паха ее человеческого тела начал неестественно ярко светиться. Взрыв. Со, бросился бежать и не успел. Всю округу, вместе со мной, накрыл огромных размеров магический взрыв, что разворотил лес и отправил меня в полет, отхватив при этом 2/3 здоровья. Летел добрую минуту, проламывая своей тушкой дорогу через деревья, пока инерция не иссякла. Уселся на задницу, облокотившись спиной от дерева, но сил подняться не осталось, мана кончилась. Оставалось только наблюдать, как противник медленно движется в мою сторону. Мои выводы насчет ее запаса маны оказались ошибочными, просто у нее не было таких же навыков, что и у того слепого демона. Вот сейчас, с бледным, словно смерть, лицом, у нее точно нет маны. Добегался мелкий паршивец, мне пришлось потратить на тебя больше сил, чем рассчитывала. Из ее рта, превратившегося в пасть монстра с огромными клыками, ручьем текли слюни. Ничего, сейчас перекушу тобой, и силы вернутся. Обломись, Ранкяку, Ранкяку. Вскочил на ноги из последних сил и выпустил две режущие волны, что лишили ее сразу двух конечностей, мешающих нанести ей смертельный удар. Черт, свалился на землю. На третью атаку, чтобы ее обезглавить, не хватило совсем чуть-чуть. Думал, скопившейся энергии за бой хватит. Есть небольшой шанс, что она и так загнется от полученных ран. Тварь, малолетняя тварь, вопил от боли демон, а кристалл превратился в огромную пасть с клыками в мой рост. Хотела убить тебя быстро из жалости, но теперь я буду смаковать каждый крик боли, пока ты будешь медленно растворяться в моем желудке. Ха, у меня остался еще один и самый последний козырь. Ты готова? Что ты несешь? Девушка, ожидаемо, моих слов не поняла. Сложно это существо, после полного превращения, называть девушкой. Больше она походила на горгулью с острыми ушами и соответствующими чертами лица, клыками с покрывшейся чешуйками кожей. Спятил от страха, давай, сейчас, мяу. У моих ног вспыхнул магический круг призыва, и демона накрыл огромный столб молнии, что вынудил закрыть глаза от яркости и сильного порыва ветра. Когда же я их открыл, врага не было видно. Получилось, осмотрелся, не поверив своим глазам, да и система про атрибуты помалкивала. Добил ее не я, логично, хотя можно было и отсыпать пару штук, я с ней долго провозился. Спасибо, кивнул Нокс, если бы не ты, мяу, при чем здесь я, сейчас не понял, это же твоя атака добила ту тварь, мяу, демона добила не я, и исчезла в магическом круге. Осмотрелся, в поисках спасителя, и кое-что осознал, меня уже нашли, но не стали полноценно вмешиваться. Стоп, нет, думаю, с самого начала за мной кто-то вел наблюдение. Я был слишком наивен, полагая, что наследнику клана позволит шляться не пойми где без присмотра целую неделю. Скорее всего, слежка за мной велась еще с первого же шага за территорию замка. И раз они не стали показываться лично, вмешавшись в крайнем случае и незаметно, мой сюда поход официально остается тайным. Откуда им знать о развитии моей связи с фамильяром до такой степени, что мы можем полноценно разговаривать? И системе, которая за убийство монстров выдает атрибуты, а тут ничего не дала. Для Риас ее фамильяр до сих пор остается лишь причудливой зверушкой. Демона точно добила не ты, мысленно обратился к Нокс. Не я. Все, отстать, и так потратила весь запас маны на бесполезную атаку. Я спать, спасибо, больше в этом лесу мне делать было нечего, припасы на исходе, силы вовсе не осталось, так что я медленно, стараясь не привлекать внимания местной фауны, поплелся к выходу из леса, одной рукой таская из сумки остатки съестного. Вся ночь ушла на дорогу, но наутро я выбрался из леса, прикончив парочку слабых монстров, на которые нынешнему мне не потребовалось особых усилий, и полетел домой, придумывая адекватное оправдание вылазки. Когда на горизонте показался знакомый замок, спустя еще чуть больше суток пути, по дороге эксцессов не произошло, выискал первую попавшуюся на глаза птицу, снес голову, ухватил за лапы и помчался домой. Сайрон Гримари. У ворот замка меня ждала крайне недовольная Венелана, одним лишь взглядом готовая испепелять. Наглый мальчишка, хе-хе-хе, знакомые слова, где тебя носило все это время? Приземлился перед ней весь в разорванных лохмотьях, с мечом на поясе, лезвие которого полностью окрасилось в темно-красной от засохшей крови, луком на плече, с полупустым колчаном погнутых стрелой выдать смог лишь. Бегал, протянул вперед птицу, из которой ручьем хлестала кровь, и глупо уставился на добычу. Бегал на охоту. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 28. Жених и невеста. Охоту? Покраснело лицо женщины от негодования. Целую неделю. Да, рядом с замком. Кивнул, отвечая спокойным тоном. Целую неделю бегал. Ой, то есть охотился. Рядом с Венеланой вдруг возникла Грейфия в черном обтягивающем кожаном костюме, с черным бантом на голове и двумя вплетенными в волосы цветками, и принялась что-то нашептывать на ухо женщине. Усиление слуха не позволило ничего расслышать, скорее всего магией защитились. Охотился, значит, заметно успокоилась Венелана, посмотрев на меня сверху вниз и начала загадочно улыбаться. На демонов, нет, на живность около замка. Еще раз продемонстрировал ей птицу. Выяснилось, что не так-то просто выследить дичь, потому и задержался. Целую неделю охотился за одной птицей, да, еще раз кивнул. Как оказалось, я очень плохой охотник, а дичь еще и сопротивляется, все стрелы мне погнуло. Ты врешь в глаза родной матери, возмутилась женщина, теряя самообладание. Нет, не вру. Сложившаяся ситуация не лишена абсурда, но работает мне на пользу. Венелана, судя по всему, уже знает, где я был и что делал, и я знаю, где был и что делал, ведь это был я сам. Только вот пока Грейфия вслух не заявила о слежке за мной, судя по наряду, следила именно она, это лишь неофициальная версия событий. Ведь заявить о слежке она попросту не может, не признав нарушения подарка отца, возможность нам с Риас свободно покидать замок. И пока я сам не признаюсь в содеянном, настоящая версия так и останется неофициальной, следовательно, не даст им официального повода меня за вылазку в опасное место наказать. За руку, без признания обмана с их стороны, меня никто не ловил, а признание обмана лишает возможности справедливо наказывать. Я бы не стал врать в лицо родной матери, важно заявил и проследовал мимо, матерью ее я не считаю. Простите, но мне необходимо умыться, переодеться и выспаться как следует. Утомительное это дело, бегать, ой, то есть охотиться. Пускай думает, что хочет, обижается, злится, неважно. Эйфория от вылазки и добытые атрибуты покрывают любые их попытки меня наказать. Братик, в дверях замка, за спинами женщин, меня поджидала Сриас. Ты почему не предупредил, что уедешь на целую неделю? Мне без тебя очень плохо спалось. Оба удостоились странного взгляда Венеланы. Раньше она этого не замечала, но сейчас, похоже, заметила. В принципе и правильно. Сколько это может продолжаться? Прости, твой братик решил воспользоваться подарком отца и отправился на охоту. Размениваясь дежурными фразами, уволок девочку в свою комнату, чтобы выяснить кое-что без свидетелей. Ты могла попроситься к Акино или Грейфи. Оставшись наедине, вернулся к интересующей меня теме. Уверен, они бы тебе не отказали. Акино любит спать одна, надула щечки сестра, девочка так похожа на нашу мать, когда дуется, а Грейфи ведь с тобой ездила. Как бы я к ней попросилась.